154. 8 октября 1916 года. Только что получил евро. Они не обошлись без маленькой купюры в конце, но, сказать по правде, выбросили пока немного. Я опасался большего. Подождем теперь Либкнехта. Написав о главном, перехожу к тому, чем ты интересуешься, моей военной карьере. Тут я сам себе не хозяин. Сейчас я в 20-м взводе канцелярии генштаба, но не навечно. После трехнедельного лечения и недельного отпуска я отправлюсь в свою часть, военную школу, за назначением. Поскольку я годен к строевой службе, в глубокий тыл меня не пошлют, так что Париж исключается, он оставлен для тех солдат 20-го взвода, которые находятся на нестроевой службе. Вот, собственно, и все, что я знаю. Назначение зависит от командира взвода. Чтобы я мог вернуться в 21-ю роту, они должны меня затребовать, а это невозможно, нечего и мечтать. Слишком уж быстро я был вновь эвакуирован после выздоровления и возвращения в строй. Опять просить разрешения вернуться туда было бы просто смешно. Тем более, что мне уже нашли замену, и это решило вопрос. Худшее, что может со мной приключиться, это то, что меня пошлют в пехотный полк, но все-таки это будет всего лишь полк территориальных войск. Надеюсь, что все это произойдет только когда я окончательно поправлюсь, ибо мне совершенно не улыбается мысль стать лазаретным завсегдатаем. Я по горло сыт санитарными частями. Кажется, есть надежда, что меня оставят в нестроевой части до тех пор, пока не минует угроза новой вспышки болезни. Вот так. Добавлю, что не стоит огорчаться и хлопотать. Подождем. Пусть нами распорядятся. Мой вес в одежде 71,5 кило. Не бог весть сколько, но все-таки получше, чем в Бреве, где я весил уж больно мало».